Дмитрий Дорничев. Я великий друид, которому 400 лет. Том 3. Глава 1. Ферма. Некоторое время назад. Нет. Медвежонок смотрел на четыре улья и пускал слюну. Очень хотелось меда. Но и голова болела. Фу, не твое, так что не тронь. Ругала его Зан. Она же ранее и дала копытом по голове. Но мед. Тебе что сказали? Будешь послушным, будет тебе мед. Медик мой. Вздохнул медвежонок и вновь посмотрел на четыре домика пчел. Повторяю еще раз. Мед не твой. Его нужно заслужить или получить своим трудом. Ты же лишь ноешь и просишь кормить тебя за то, что ты есть. Ну что я могу? Марк поднял голову и посмотрел на лосиху, стоявшую рядом. «Пошли!» Лосиха направилась к калитке, а за ней поспешил медвежонок. Зан зубами вцепилась в замок и, повернув голову на бок, открыла его. Калитка распахнулась, и хищница вышла, докинула взгляд на медвежонка. Тот побежал за ней, и вскоре они прибыли в лес. Зан пощипывала все, что находило съедобным, но вот медведь такое не мог есть и просто плелся позади лосихи. Но вскоре они пришли на одну поляну, где Зан была много раз. «Тут есть замороженная ягода. Ешь, но аккуратно ешь. Хозяин будет здесь ягоду летом собирать. Если пользы от тебя нет, то хотя бы прокорми себя сам», — потребовала лосиха, а малыш уже бросился на остатки ягоды, выглядывающие из-под снега. «Вкусно!» — радовался тот, поглощая ягоду, но вдруг у Зан уши встали торчком. Она насторожилась, а затем зашелестели кусты, и из них показался заяц. «Добыча!» — обрадовался медвежонок и побежал к зайцу, дабы поймать его, но... «Стоять!» — рявкнула лосиха и, промчавшись мимо, набросилась на зайца с красными глазами. Зан начала топтать его копытами, превращая в месиво. «Зачем?» — недоумевал косолапый. «Это злой зверь. Как тот вепрь, который выгнал тебя. Их нельзя есть. Их нужно уничтожать», — заявила лосиха и фыркнула. «Ешь быстрей и уходим. Здесь опасно». «Хорошо». Маленький обжора вернулся к ягоде и быстро позабыл про все на свете. Но не Зан. Она чувствовала его. Взгляд. Злой взгляд, от которого кровь стынет в венах. Москва. Отель. Ночь. Любава, зевая, встала из кровати и, надев тапочки, что стало единственным элементом гардероба на ней, побрела в туалет. Но шла она почти с закрытыми глазами, потому на пути стукнулась о стену. «Ай!» Она погладила ушибленный лоб и, зевая, продолжила идти, пока не оказалась в ванной комнате. Подойдя к зеркалу, что висело над раковиной, девушка посмотрела на себя. Точнее, на свой ушибленный лоб, после чего вздохнула и пошла к унитазу. Вот только ее изображение в зеркале проводило девушку взглядом, а затем начало вылезать из него. Но Любава этого уже не видела. Девушка почему-то резко отключилась, стоило присесть на стульчак. Копия Любавы же, выбравшись из зеркала, подошла к девушке и изо рта вытянула острые клыки, которые тут же прислонились к нежной шее. Но вдруг двойник резко отскочил от девушки, а на плечо лжелюбавы легла мужская рука. «Что, не ожидал, что я зачарую унитаз?» — раздался мужской голос, и тот же миг на теле двойника начали проявляться руны. «Сюрприз! Любава, бей!» «Кра!» — взревел двойник, чье лицо стало деформироваться в ужасающую пасть. А Любава, схватив прикрепленный под ободком унитаза нож, рванула вперед и одним ударом отсекла голову злого духа. Открыв рот, Иван втянул в себя черный дым, которым стала отрубленная голова, а тело духа покрылось трещинами и лопнуло. На землю же упала небольшая горсть мутных кристаллов. «Там же!» «Нам удалось!» — воскликнула Любава и, присев, начала собирать кристаллы. «Только они мутные какие-то». «Манна есть манна», — пожал я плечами. «Но да, в зелье такое просто так не добавить. Однако есть и другие способы потратить манну, и я даже придумал как». Губы невольно растянулись в улыбке. План, как поймать эту скотину, появился, когда я ехал в отель. Ловушка. Если злой дух сразу убегает, то нужно сделать так, чтобы он не убежал. Пришлось, конечно, постараться, чтобы придумать комбинацию рун, но мне помог опыт. Я как-то подобным образом ловил одного мерзкого теневого демона. Без унитаза, конечно, но на живца. Правда, демон был куда сильнее, чем этот дух, и нам в итоге пришлось подраться. А здесь я с помощью рун резко выкачал из него всю ману, чем и убил. Точнее, не я, а руны, но неважно. Главное, что отель избавился от своего призрака, и нам в качестве награды немного манны и кристалла. В идеале было бы поглотить духа, но был слишком велик шанс, что цель сбежит. «Мы молодцы», — заулыбалась актриса. «Молодцы. А теперь спать». «Ну уж нет, я лбом ради этого ударилась». Грудастая девушка на меня строго посмотрела и, едва не схватив за причинное место, утащила в кровать. С другой стороны, после такого адреналина нам и правда стоит выпустить пар. Думал я. И как же пожалел об этом утром. «Вы снова не спали ночью», — хмыкнула Кристина, глядя на наши сонные физиономии. «Есть такое», — зевал я. «Вот, взбодритесь». Она протянула мне конверт. Я удивился, но взял и открыл. А там бумага с... платежкой на сумму... 2 миллиона? Ну, ты мог бы и больше запросить. Они бы любую сумму заплатили. «Погодите», — вмешалась Любава. «Это они что, 2 миллиона в месяц тратят на лечение дочери? И за 5 лет...» Тут даже мне плохо стало. Ну, а деньги мне перевели на мой счет в банке. Налоги за меня также заплатят Сычевы. Да, нельзя взять и дать человеку деньги, тем более большие. Это считается доходом, а на доход у нас налог. 13% вроде. 260 тысяч выходит. Впрочем, в империи людей только лишь церковь брала 20%. Еще 20% забирала империя. И 10% брал местный лорд. В итоге люди отдавали половину своих честно заработанных. А вот зверолюди не платили налоги, там все жили натуральным обменом и общинами. Что-то вроде больших семей. Правда, некоторые семьи насчитывали более 1000 членов, но проблем с этим не было. Молодежь подчиняется старшим, старшие — старейшинам, старейшины — главе рода. Причем главу рода можно сменить, если тот плохо руководит или не нравится большинству. Хотя это вновь зависит от обычаев. У кроликов и волков обычаи существенно отличаются. Но я отвлекся. «Значит, в банк, телефон и карточку», — подытожил я. «Ну, можешь сразу все снять, смотри сам», — ответила Кристина. «Но что мне, что Святославу будет гораздо удобнее платить переводами. Хотя тебе тогда придется платить налоги, а это нужен интернет, возможно, ИП открывать». «Звучит сложно», — вздыхал я. «Подумаю, в общем». «Ага, если по ИП, по упрощенке, то платить не 13, а 6%. Я же задумался. Кем себя оформлять? Знахарем? Врачом? Фермером? Вряд ли я смогу получить лицензию на медицинскую деятельность. Как все сложно. Но пришлось отвлечься, ибо мы приехали в аэропорт Шереметьево. И сколько же здесь народу, плюс все эти проверки, потом несколько часов ожидания самолета. Зато к нам никто не приставал. На нас вообще всем было плевать, и это хорошо. Меньше внимания, меньше проблем. Думал я, пока не узнал, что самолет задержали. На 3 часа. В итоге нам нужно провести в аэропорту 5 часов. Белая, разорви тебя сотни шаровых молний. Вот сколько сил она тратит на мое проклятие. Это же не может стоить дешево. А потом в мире появляются злые духи. Не удивлюсь, если и магический фон в мире начнет расти. Последнее очень опасно, ибо чревато жуткими последствиями. Магические мутации животных, вирусов и микробов, но все это пустяк по сравнению с мутацией людей. Да, я про появление магов. Уверен, на Земле начались бы хаос и последующий за ним мировой кризис. Ладно. Мы направились в ресторан, где цены просто космос, а народу еще больше, и нет свободных мест. Пошли мы есть, что попало... Но вдруг я увидел его, и не надо тут глупых шуточек. Передо мной за небольшим столиком сидел двухметровый небритый мужик и ел бургер. Скала. Таково его было геройское имя. У меня его не было, кстати, но я так-то в лесу сидел немалое количество времени и в землях людей особо не светился. И ладно бы это, но... «Иван?» — спросил тот. Сейчас в уме я кричал слово, что начинается на букву «С» и заканчивается на «А». Состоит из четырех букв. Но и поминал белую крайне нехорошими словами. «Привет, Игнат», — кивнул ему, и, оставив девушек, подошел да протянул руку. У того, как обычно, не лапа, а камень. «Значит, ты тоже все помнишь?» Сам удивился. «А ты прям все помнишь?» «Да, конечно, а что?» — удивился он. «Значит, и все помнят», — поморщился я. «Я нашел Валькирию, ибо, сам знаешь, мы в одном городе живем. Она, кстати, спрашивала про тебя». «Очень прошу, никому не говори обо мне». Вновь поморщился я, а этот рассмеялся. «Ну да, крови ты у нас попил немало. Но все же, чем все закончилось?» «Чем-чем?» — вздыхал я. «Ты вроде в 263-м погиб?» «Да», — кивнул малявка, которому лишь 302 года. Ему, помнится, 39 лет было до попадания в иной мир. Джеймс знатно облажался, и человечество было истреблено. А потом демоны пришли в мой лес и с задницей сели на корешок. «Вот как», — поник он, но быстро приободрился. «Так в итоге наш интроверт всех спас». «Сам ты интроверт», — проворчал я. «Но не удивлюсь, если Джеймс будет всем рассказывать, как он в одиночку всех убил. Ну или в самом невероятном случае он уничтожил 99% сил врага, и мне осталось лишь добить их». В ответ скала громко расхохотался. «Так и будет», — кивнул он. «Да и пофиг. Главное, не трогайте меня и дайте мне спокойной жизни». «Да, да, помню. Ты 100 раз говорил, что мечтаешь жить вдали от людей, и чтобы все забыли про твое существование. Тебя за это кто только не ругал, мол, не помогаешь войне. А в итоге всех победил». «Такой вопрос», — вдруг осознал я. «А когда именно ты вернул память?» «Да мы все одновременно вернули. По крайней мере, я и Валькирия». «А дата?» «Так, 1 января. Проснулся с бодуна и вспомнил, что герой, оказывается». Скала вновь рассмеялся. «Сперва подумал, что Белочка пришла. А потом нет, пришли понимание и осознание». «Главное, чтобы у героев не пришло осознание, что во всем виноват я, и меня надо идти убивать». «Ну ладно тебе, у кого на это ума хватит?» — спросил скала. «Тебе полный список? Знай, он будет длинный». «Пожалуй, ты прав. Среди нашего брата было немало кретинов. Но...» — скала кинул взгляд на мою спину и громко расхохотался. «Да ну, ты и человеческие женщины?» «Ой, все!» «Еще и сразу две!» «Одна!» — возразил я. «Дай угадаю. Та блондинка с шикарными ногами от ушей». «Не угадал. И ладно, пойду я». Слегка повернув голову, посмотрел на ждущих меня Любаву с Кристиной. Нехорошо оставлять девушек одних. Скала лишь громче расхохотался. «Никогда не думал, что увижу тебя с девушкой. Похоже, жизнь без памяти дала свои плоды, а когда уже все вспомнил, то деваться некуда», — заявил здоровяк. «Удачи, в общем». Вновь пожал я ему руки и под хохот пошел к женщинам. «Пойдем дальше, здесь шумно». «Твой друг?» — спросила Кристина. А вот Любава насторожилась. Похоже, поняла, кто это. Герой. «Можно и так сказать», — проворчал я, а потом Кристина привела нас в бизнес-зал. «Интересное, кстати, место. Платишь 4000 с человека и попадаешь в комфортабельное помещение со шведским столом, напитками, туалетом и даже комнатой с душевой. Мы здесь и отдохнули, и наелись, и подремали. Время пролетело незаметно, и мы сели в самолет. Вновь бизнес-класс, но мы проспали весь полет. Разве что на этот раз с пересадкой в Новосибирске. И вот мы прибыли в Малосибирск». «Тебя до банка довести или потом сам?» — спросила Кристина, когда мы вышли из аэропорта. «Довези, пожалуйста». «Окей», — улыбнулась блондинка, и вскоре мы поехали в один из банков города. Но, к моему удивлению, времени это заняло немного. Мне дали пустую карточку, без имени и фамилии, потом мы заехали в сотовый магазин, где мне быстро восстановили сим-карту, и я купил простенький телефон. Любава от телефона отказалась, да и мне не особо он нужен. «Ну все, теперь у меня есть твой номер», — заулыбалась блондинка, когда мы сели в ее машину. «Но звонить Ване ты не сможешь», — хмыкнула Любава. «Ревнует». «Это да, неудобно, конечно». Я промолчал. «Наоборот, удобно. Мне никто не звонит, никто не приходит. Тишина и покой. Счастье». «Ладно». Вскоре мы приехали к ферме, я поблагодарил Кристину и, зайдя за калитку, впился взглядом в свои владения. Дом на месте, вроде даже целый. Баня стоит и не сожжена. Коровник, свинарник и амбары тоже на месте, да и гараж вроде не взорван. Ну а судя по тому, что здесь холоднее за калиткой, то и глаза зимы целы и невредимы. На следующую зиму нужно будет позаботиться о том, чтобы кактусы были больше, чем цветы. Пусть лучше у меня сохраняется тепло всю зиму, чем морозный мороз. Хотя нужно смотреть по тому, что даст больше манны. Раф! Откуда-то сбоку примчались два бегемота. Волки все росли и росли, а с ними бежал медведь. Даже хвостом пытался вилять, но скорее просто двигал задницей. Выглядело это забавно. «Ну как вы тут, мои?» Присев, начал гладить волков. И за ушком чесать, и гладить животик, а затем подошел к медведю. «Ты хорошо себя вел?» «Да, меня тетя Зан хвалила», — зарычал Мишка. «Да, если это правда, то ты заслужил немного меда». «Ура, мед!» Медведь встал на задние лапы и начал обниматься. «А где она?» — спросил, когда Марк уже оказался на лапах. «Патрулирует. Недавно заяц-зомби приходил». Слова Вайс заставили нахмуриться. Похоже, подготовку к походу в лес придется ускорить. Да уж. Ладно. Я поспешил в дом, а затем в баню. Мне нужно было кое-что сделать. Разве что пришлось поискать, где я оставил свой запас камней. Пока я работал, Любава занялась хозяйством. Уборка, готовка, стирка и прочее. Ну, а я завершил. А находился я в комнате управления баней. Это были скрытый подземный этаж и деревянное помещение в нем. Там было четыре столба, исписанные рунами, и теперь между ними появился каменный алтарь. И сейчас на этом алтаре загорелся магический круг, на который я положил два кристалла манны. Тех мутных. И осталось у меня их всего четыре. Но! Столбы резко ярко засияли, а кристаллы на алтаре стали таять, пока их манна не была втянута в баню. Все, теперь баня получила процентов 5 заряда, не меньше. Довольный, я вышел в коридор и оттуда выбрался в помещение с купальней. Да, там была секретная ниша в полу. Все. Растопил печь, набрал воды в купальню и пошел за своей рыжей заразой. Она как раз доготовила ужин. Но сперва купаться. «Ой, а здесь все в рунах сияет», — сразу подметила Любава. И да, вся дюжина рун в купальне была активна. «А теперь», — заулыбался я и коснулся одной из рун. Вода тут же забурлила, а потом коснулся другой, и мы, как в джакузи. Но это так, баловство, потому что я коснулся другой руны и... «Текущая концентрация манны — 36,6 з». Баня высвободила манну, которая хлынула в воду и начала насыщать нас. Любава аж простонала от приятного ощущения. Вот-вот. Этого я и добивался. Баня не только собирает манну, но и делиться ею может. Такие мощные выбросы манны мигом помогут нам стать сильнее. Если тыкать пальцем в стену, ей ничего не будет. А если взять кувалду... Вот сейчас мы брали кувалды и крошили стены, что нам мешали в нашем развитии. Правда, все это весьма вредно для здоровья, ибо можно описать процесс как «хомяк и банан». Хомяк — это организм, банан — манна. Поэтому часто такое повторять нельзя. Так что мы 5 минут посидели в купальне, и я активировал спуск воды. Теперь вся манна, которая осталась в воде, вернется обратно в резервуары сооружения. С некоторыми потерями, конечно же, но что поделать. Главное, что мы становимся сильнее. Затем поужинали и посадили новый цветок огня. Благо, семена имелись. А потом подумал и посадил еще три. Всего было 4 семени, и было бы глупо их просто хранить, так что пусть растут. Каждый цветок в отдельный горшок. «Тот мужчина был герой, да?» — спросила Любава, когда мы уже легли спать. «Да. Белая вернула память всем им». «Одновременно с тобой?» — девушка повернула на бок. «Нет. 1 января». «Значит, 2,5 месяца назад». «Да. Фора у меня была неплохая, и, похоже, я окончательно выбесил богиню». «Еще бы», — улыбнулась та. «А расскажи об остальных героях». Белая призвала 400 героев со всего мира. «Так много?» «Ну, не так уж и много, учитывая, что нам нужно было спасти мир». «И каждый был силен?» «Нет», — покачал я головой. «Сил у нас было, как у обычных людей, но имелся дар понимать все языки, долгой жизни, а также кто-то в чем-то добыл талантлив от рождения, а вот в чем именно, тут уже приходилось самим выяснять. Сперва я пытался стать магом, но понял, что это не мое, и стал друидом». «А другие?» «Да кто как. Был один, который плюнул на все и ушел. Вот в никуда ушел, и что с ним стало, никто не знает. Также помню девушку, которая стала инженером и создавала боевых големов. Она даже внесла немалый вклад в войну, но однажды один из экспериментальных големов взорвался, уничтожив и лабораторию, и создательницу». «Жестоко». «Не так уж и жестоко. Жестоко — это когда группу героев поймали демоны. Там было 3 парня и 7 девушек. В итоге демоны истязали тела и души героев». «Истязали?» — посмотрела она на меня, требуя продолжения. «Девушек насиловали и заставляли рожать чудовищ. А парни, которым отрубили руки и ноги, висели на цепях и смотрели на это, не имея возможности отвести взгляд». «Ужас какой! И что с ними всеми стало?» «Парни сошли с ума и сами стали демонами. А девушки, кроме одной, сломались и стали обычными инкубаторами для создания могучих демонов». «Кошмар! А что с той последней?» «Ее спасли. А демонов убили. Вот она и рассказала, как все было. А потом убила императора, да призвала эпидемию, которая едва не сгубила столицу империи». «Почему?» Любава аж присела на кровать. «Потому что сам Черный долго сводил ее с ума и заставил поверить, что все это заговор императора людей. Впоследствии она покончила с собой, осознав свою вину». «Ужас! И она вернула себе эту память?» «Не знаю. Но если это так, то Белая даже еще большая мразь, чем я считаю». Настроение испортилось, но я так быстро вырубился, что сам не понял. Открыв глаза, осознал, что уже утро. Вот и новый день, новые проблемы и новые возможности. Дел же было море. Стрелы, копья, кинжалы, дом. Пока снег не стал полностью кашей под колесами, я вызвал бригаду Федора и... «Тебе уже разрешили работать?» — удивился я, глядя на схуднувшего здоровяка. Он приехал на фургоне, а народ в минивэне. «Нет, но руководить и крыть всех матом никто не запрещает», — хохотал здоровяк и пожал мне руку. «Да и спасибо хочу сказать. Ты мне жизнь спас. Врачи говорили, что без твоей первой помощи я бы не дожил до больницы». «Лекарь я или кто?» — улыбнулся в ответ. «А мы строители или кто?» Вновь расхохотался здоровяк и обернулся. «За работу, мужики!» В этот раз мне нужно было заменить поврежденные окна, а также установить солнечные панели, аккумуляторы и прочее. Стоит это просто космос, но оно все надо. Так что вскоре на мою крышу начали цеплять солнечные панели. 10 с одной стороны и столько же с другой. Панели хорошие, с самообогревом. Также поставили инвертор, 4 аккумулятора, каждый из которых стоил как полет в космос, спутниковую тарелку для интернета, ну и всякое по мелочи сделали. Коровник там подключили к электричеству, приборы все проверили и провели техобслуживание после зимовки, ну и прочее. Вот и нет половины заработанных мною денег. И это с учетом огромной скидки, что мне выбил Федор. Потом же мне нужно будет нанести руны на каждую панель, дабы увеличить выработку электроэнергии, уменьшить износ панелей, повысить прочности и многое другое. Гномы тоже использовали силу солнца для своих целей. Но задачка эта непростая, и придется мне постараться. А сейчас... «Хороши грибочки!» — хвалили мужики, сидевшие за столом на кухне. «За хорошую работу нужно хорошо кормить, так что мы достали свои запасы». «И хозяйка хороша, так кормить!» — смущали гады мою Любаву. А это в сарафане носилось по кухне, и пиво гном его дольет, и картошечки новую партию дожарит. «На хозяюшку мою рот не разевать», — заявил я, и мужики расхохотались. «Так и хозяин тоже хорош. Какое я пиво сварил!» «На хозяина тоже рот не разевать», — фыркнула Любава, заставляя мужиков вновь громко хохотать. Затем поставила на стол новую порцию картошки. Прошлую-то съели вмиг. Так и сидели, пока не раздался лай кошатника. Вздохнув, пошел открывать калитку и увидел мужчину в форме. «Да сколько уже можно?» Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. «Что за праздник?» — спросил следователь Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Ябедников. Он явился средь бела дня и попросил пройти в дом, не объясняя причин. «Ну, я и провел, мне скрывать нечего. Зверье в лесу сидит, а в доме чисто». «Не праздник, а обмываем солнечные панели», — ответил я и поставил еще один стул к столу, сам же сел рядом. «О, да, что-то такое заметил. Но извольте спросить, а откуда такие деньжищи?» «В Москве был. Девочку богатеев от рака вылечил. Платеж официальный, с уплатой налогов». «От рака?» — опешил тот и присел, а я посмотрел на него взглядом, говоря: «Что непонятного?» «Серьезно?» — теперь уже Федор удивлялся. «Серьезно?» «И нет, всех подряд лечить не выйдет. На одно лекарство уходит до полугода работы». «Поражен». Ябедников посмотрел на меня, посмотрел на стол и потянулся вилкой к картошке. «Я, собственно, что приехал-то? Заявление поступило, мол, ваши волки трех человек подрали». «У тебя есть волки?» — удивились мужики. «Видимо, есть», — улыбнулся в ответ и спросил. «Можно подробнее?» «Вот». Следователь достал свою кожаную папку под документы и вынул фотографии. На них была машина, стоявшая перед горой снега, три растерзанных трупа, клок черной шерсти. Ну и дата на каждой фотографии. «Я в это время был в Москве. А здесь», — указал я на фотографию, где снег, — «явно засада. И в стекле пулевые отверстия». «Соглашусь, это крайне странно. Собственно, поэтому и приехал, дабы задать вопросы». «Да что тут думать? Устроили засаду, потом натравили собак, чтобы Ваню подставить. А где это?» — спросил вмешавшийся Федор. «На пути в Холмовое». «А, это та ферма с теплицами?» — спросил здоровяк, и следователь кивнул. «А вы там были сами?» «Нет, еще. Мне было приказано нестись сюда». «А вот съездите. Только сразу переводчика берите», — хмыкнул Федор. «Когда им надо, они совершенно не понимают по-русски». «Вы там были?» «Да вот только неделю назад. Чинил там одну из теплиц. Криворукие дебилы такое нахуй вертели, что пиздец. И ни одна тварь не призналась. И, мол, мы вас не понимать, переводчик надо. Сука, два дня мучился, пока не понял, что именно эти дегенераты сделали. Ох, я их матом крыл тогда». «Ближе к делу прошу». «А так вот, там и нариков полно, и стволы в наличии. Я как собрался было оторвать пару кривых рук, так на меня сразу два ствола навели и хорошенько обматерили. Сразу русский вспомнили». «А администрация фермы?» «Так это у общак их было. Там ни камер, ни охраны, а кишлак какой-то». Федор покачал головой и вилкой зацепил грибы в большой чаше. «В общем, опасно там. Грохнут и все. Никто ничего не видел, не слышал и так далее. Поэтому не удивлюсь, если там идут разборки между группировками». Вот как. Спасибо. Полезная информация. Ну а что касается вас... Ябедников посмотрел на меня, и тут в помещение вошли волки. «Явились», — улыбнулся я, и, подойдя к зверью, погладил по головам, а те довольно зарычали. «У вас на фотографии черные клоки шерсти, а мои серые». «Медведи же», — сказал один из мужиков. «Особая порода волкодавов. Я, когда уезжал, запер их, и никого, кроме меня, они не слушаются. Да и как собаки могли оказаться за десятки километров и устроить засаду?» Ябедников посмотрел на меня, на собак, и все же кивнул да потянулся к грибочкам. Потом он взял у меня показания под запись и уехал. Да и мужики уехали. «Молодцы», — похвалил волков, а те завиляли хвостами. «Устранили тех, кто пытался сжечь мой дом, а также убить меня и Любаву. Ну а далее мне пришлось ехать в город и заключать договор на оказание услуг по предоставлению спутникового интернета. Хотел и связь подключить, но с этим было все сложно. Но даже интернет отнял у меня остаток дня». На следующий день приехал Святослав, и выглядел он уставшим. «Проблемы?» — поинтересовался я, когда пригласил за стол. «Жена с любовником неплохо подготовились и провернули пару дел». «Все же отберет половину?» — спросила Люба. Она тоже сидела за столом. «Нет, но квартиру — да. Там все сложно. Теперь я бомж. Живу в отеле и ищу новое жилье». «Можешь немного у нас пожить, только здесь довольно скучно». «Нет, спасибо, Вань», — улыбнулся он в ответ. «Найду, это не проблема. Просто обидно». Он еще 15 минут жаловался. Даже после того, как я ему дал лекарство. Собственно, из-за того, что ему пришлось бежать в туалет, парень и замолчал. Вышел же через час в расстроенных чувствах. «Появились маленькие», — вздыхал он. «Значит, нужно уменьшить промежуток приема лекарств, но станет тяжелее». «Плевать». «Хорошо, тогда через 20 дней повторим. Сейчас же...» Я проверил Святослава ассистентом, и да, паразиты еще есть, но... «Думаю, еще пара сеансов, и все». «Правда?» — посветлел бледный парень. «По крайней мере, мне так кажется», — улыбнулся в ответ, и, судя по выражению лица, крашеный блондин был рад услышать это. Мы еще немного поговорили, и он протянул 40 тысяч и уехал. И, думается мне, нужно дорогу делать. И парковку. Ладно, посмотрим, как дела пойдут. Сейчас же... «Алло! Привет, пап, как дела?» Позвонил я отцу через мессенджер. «Вань, ты все же купил себе телефон!» Обрадовался тот, а я сидел на улице, наслаждался солнышком. «Да!» «И спутниковую тарелку поставил, так что интернет теперь есть». «Вот как, отлично! Мать обрадую, а то она постоянно переживает о том, как вы там». «Хорошо мы. А Оля как?» «Нормально. Всем хвастается Ларисой. Часто подруг домой водит. И в целом настроение в семье, да и в селе позитивное». «Когда там выборы?» «Через неделю. Приедешь голосовать?» «Не уверен. Но скорее нет, чем да. Сам понимаешь, дел тьма». «Понял. Тогда позвоню и скажу, кого выбрали». «Ого, спасибо». Еще немного поговорив с отцом, завершил звонок. Слишком шумно было для разговоров. Тут недалеко от меня Лай игрался с сестрой. Он повалил ее на снег и покусывал, а она била его лапой и тоже кусала. Но кусались они нежно. Глаза горят, хвосты виляют, снег во все стороны, и даже Любава вышла посмотреть на это. А затем волки набросились на меня и, повалив на снег, сожрали. Ну, точнее, обслюнявили. Заразы такие. Пришлось ловить мерзопакостных зверюк, но в итоге так умаялся, что пропотел до трусов. А тут Любава в одних лишь трусиках и сапогах. «И не холодно совсем, даже тепло», — улыбалась она, но лишь до тех пор, пока не получила снежком. «А вот теперь уже холодно». «Ребята, хватайте гада!» Волки с озорством набросились на меня и вновь повалили, а затем и Любава оседлала. «Попался, который не кусался». Глаза горят, улыбка шкодливая, но тут Вай решила напакостить и начала лапами снег копать, посылая его в Любаву. У той аж глаза из орбит полезли. Все же волчица копала с такой скоростью, что рыжая моментально стала похожа на снеговика. «Ах ты, скотина! Я, значит, тебя кормлю, а ты...» Вай побежала прочь, а за ней голая девушка с пылающими волосами. Зрелище, конечно, красивое, но я-то мокрый весь, так и простыть несложно, так что пошел топить баню. А там и Любава подоспела. Правда, сперва мы полчаса скамейку давили, и лишь потом в купальне отмокали да мылись. И все же лучше дома места нет. Хорошо тут, и все свое, родное уже. Ну а следующая неделя пролетела незаметно. Смех, веселье, работа. И тут звонок. «В смысле тебя выбрали старостой?» — опешил я. «Какой-то гад крикнул, а давайте за Ласточкина голосовать!» И все проголосовали, — вздыхал отец. «Да уж. Ну ты держись там и звони, если помощь нужна будет какая. Хотя знаешь что? А давай откроем аптеку». «Аптеку?» «Да. Народ все равно в город ездит за лекарствами. А тут будет близко и самое необходимое. Заодно народ обрадуешь». «Может быть, да. Но мне бы не хотелось сейчас тратить много денег, мало ли». «Я дам миллион, остальное ты. А если с открытием и ремонтом попросим Федора, может, еще дешевле выйдет». «Откуда у тебя такие деньги?» — перепугался отец. «Заработал. В Москве богатеев лечил. Налоги заплачены». «Хорошо. Тогда будем в совладельцах по размеру вклада. Пойду народ обрадую и начну поиск помещения. Но вроде в администрации было что-то подходящее». «Ага, давай». Капец. Отца старостой сделали. А он у меня человек принципиальный, а значит, со старой командой администрации, вероятно, разругается. Все же в том, что все они воровали, сомнений и быть не могло. Вероятно, будут проблемы, в том числе и от всяких отморозков, так что поход в лес пока задерживается. За отцом нужно присмотреть. Поэтому я позвонил сестре и обо всем с ней договорился. Чуть что, она мне звонит. Но это все ладно. У нас тут снег обильно тает, и к ферме теперь не подъехать. Никак. Да и в лес выйти — это тоже та еще проблема. Так что я продолжал заниматься оружием, а Любава тренировалась. Плюс рассада, ремонт коровника, амбара и прочих зданий, работы тьма. А через 3 дня мне пришлось скакать в деревню, ибо на машине до фермы не доехать. После этого мы направились в город, где оформили новую аптеку, я перевел деньги отцу, и сейчас мы в кафе. Я, конечно, немного опасался нападения, так что бдел. «Люди с восторгом отнеслись к твоей идее, но также просят продавать там твои отвары», — сказал отец, сидя за столиком. Я выбрал стол ближе к туалету, чтобы можно было сбежать, если сюда ворвутся головорезы. Настойки, порошки и травы — да, но отвары людям самим придется варить. А так без проблем. Однако нужно смотреть на спрос и мои запасы. «Хорошо, также по лекарствам». «Сам решай». «Хорошо. Просто опрошу, кому что нужно, и подумаем над ценами». В этот момент зазвонил телефон. «Алло, это служба безопасности вашего банка. Мы зафиксировали...» Начал говорить странный мужчина, но я отключил звонок. «Мошенники», — вздыхал я. «И не говори. Как они уже задолбали?» Отец покачал головой, а затем приметил приближение официантки. Она принесла наш заказ. Мне суп, отцу что-то с рисом и мясом. И вроде все вкусно. Но неприятности все же настигли нас, и за столик села деловая девушка. Ноги длиннющие, грудь где-то единичка, черные волосы до плеч, да и одета в черные штаны и такого же цвета блузку. «Добрый день, Иван Олегович и Олег Викторович. Позвольте представиться, я Дарья». «И?» — поинтересовался я. «И я помощница господина Гасанова», — мило улыбнулась та. «И?» «Он желает с вами поговорить». «Со мной?» — не скрывал я удивления. «И что же нужно от меня главе диаспоры, а также по совместительству главному бандиту города?» «Иван, вы слишком грубы». Она наигранно поджала губы, а я продолжил есть, игнорируя ее, и пришлось той продолжить. «Господин Хасанов желает прекращения вражды, и у него есть к вам деловое предложение». «Вражды?» Я вроде ни с кем не враждовал, а всего лишь защищался от беспредельщиков. Или, по-вашему, это я тут агрессор?» Приподнял я бровь, кажется, удивляя девушку своим напором. «Нет, возможно, я неправильно выразилась», — все так же мило улыбнулась она. «Надеюсь на это. И что же за предложение? Даже интересно, что бандитам может понадобиться от обычного фермера». «Вылечившего рак фермера», — поправила она меня. У отца же брови полезли на лоб от шока. «Понятно. Сейчас я никаких предложений не принимаю, потому что не могу сказать, когда будет лекарство и сколько его будет». «В таком случае господин Гасанов был бы рад одним из первых узнать о том, когда у вас появится лекарство», — вполне серьезно сказала девушка, забыв про улыбку, без которой она стала похожа на хищную кошку. «Я подумаю над этим. Ориентир на июнь». «Приняла. Благодарю». Девушка положила на стол визитку и встала из-за стола. «До лета, Иван Олегович. Очень надеюсь на плодотворное сотрудничество». Виляя задницей, которая, кстати, была отличной, девушка побрела к выходу. Что ж, кажется, проблему с бандитами я временно решил, и не пришлось заливать город кровью. Впрочем, городу это пошло бы лишь на пользу. Но сейчас мне не хочется отвлекаться на бандитов, ведь появилась куда более серьезная угроза. Герои и злой дух. Среди них и правда есть немало чокнутых и тех, кто в обиде на меня. А если они и на земле овладеют магией, особенно если найдутся идиоты, которые сделают это на камеру, то будет полный кобздец. «Похоже, у тебя минус одна проблема?» — спросил отец. «Похоже, что да». «А ты сможешь?» «Лекарства? Да. Но долго это. Нужно травы особые растить, по особому способу. Это работа не на пару деньков». Я покачал головой и мысленно вздыхал. Быстро же слухи распространились, прямо со скоростью лесного пожара. Хе, а если вырастить эльфийский афродизиак? С ним даже у мертвого стоять будет, как каменный. На ушастых подобное слабо действует, так что они себе вывели максимально сильный, дабы поддерживать численность населения. Так я это к чему? Спрос будет невероятный. Понимаю. Точнее, не очень понимаю, но хорошо. Делай, как считаешь нужным. Спасибо. Мы продолжили есть, и раз уж такая жара, и меня больше не будут убивать, я съездил за документами, подтверждающими, что я не псих и не наркоман. Ну и продолжил оформление разрешения на ружье. Потом отец привез меня в бытовой магазин, где я как следует закупился, и отвез в село, где я пересел на ЗАН и примчался домой. Хотя, вернее, было бы сказать, приплыл. И как же хорошо, что я закупился заранее, потому что уже через 3 дня дорога превратилась в канаву. Но зато... «А как долго кактусы еще будут греть нас?» — спросила Любава, подкармливая кактус своей манной. «Глаза зимы уже все. Они ушли в летнюю спячку. Цветы просто закрылись и не откроются до следующего года, переваривая в себе собранную за зиму манну. Если сорвать цветок, можно получить магический сок. Но делать этого я не буду. Цветок ведь подрастет и к зиме даст еще больше манны. А вот кактусы продолжили греть, ибо насытились морозной манной, так что уже растаял пруд и все вокруг него. Почти треть фермы растаяла. А вот за забором сплошной снег и лужи. Думаю, еще недолго, потом они будут охлаждать. Они так стараются создать условия для размножения», — объяснял я. «Халявные кактусы?» «Халявные кактусы», — улыбнулся ей. «Ну ладно, за работу». «Да, мой господин», — шутила та, и мы начали работать в земле. Сперва лиловой ази. В этом году я их сею в другой стороне от пруда. И будет 10 колец по 10 кустов в каждом. Этого, думается, мне хватит на весь год. Все же я буду чередовать чай с пивом. Да и если много сажать чая, он попросту выкачает всю манну. С манной же была беда. Текущая концентрация манны 3,9 з. Глаза зимы уже не дают манны. Понят лишь кактус и пруд, который постепенно оживает. Пруд, к слову, всю зиму манну копил, так что рыбка там будет что надо. Главное, чтобы русалка не родилась. Ладно, шучу, русалки не так рождаются. Но вот всякие озерные чудовища... В общем, неважно. Не бывать этому. Когда закончили 10 круглых грядок, обложили их камнями да посадили семена. Я полил их водой из пруда. Манна содержащая же, но это ладно. Когда фон манны будет десятка, я посажу сразу новые растения и по мере роста фона буду добавлять новые. Правда, новые растения будут жрать манну и уменьшать фон. И пока вся надежда на пруд. «Что теперь?» — спросила девушка с лопатой. «Строить?» — улыбнулся ей. А потом мы пошли в лес. Точнее, поплыли, но уже в самом лесу было лучше. Делать-то было более нечего. Мелочи и потом можно доделать, а пока есть время, мы искали деревья, которые можно срубить, и тащили их в дом. Волки патрулировали окрестности. Но не повезло, чудовищ не нашли, как и на следующий день. А потом еще и еще. Ну и как знал же. 2 апреля, почти неделю спустя, как мы принялись за деревья, все перед фермой утонуло. Даже волки отказались выходить наружу. Вот и сидели мы в доме да скучали. Точнее, Любава скучала после тренировок, а я скучал и учил китайский. Нихао. Привет. Обновление языковой базы данных. Дошао цянь. Сколько это стоит? Обновление языковой базы данных. Цзай цянь. До свидания. Обновление языковой базы данных. «Ассистент, хватит повторять одно и то же», — проворчал я и посмотрел на Любаву, которая лежала рядом и тоже пялилась в мой телефон. «Тоже учишь?» «Ага. Почему нет? Ассистент запоминает слова, да и я пытаюсь запомнить». «Тогда продолжаем. Сеся, спасибо». «Букэчи», — захихикала Любава, сказав, «не стоит благодарности». «Мы продолжили заниматься, все же у меня тут была книга от китайского целителя». Баба Нина надеялась, что я когда-нибудь смогу ее изучить, так что почему бы и не попробовать? Но до чего же сложный язык этот китайский? Не скажу, что русский легче, просто он другой, и его сложность в другом. У китайцев же одно слово может означать «мать», «лошадь», «коноплю» и прочее, в зависимости от тона. Ладно, мы продолжили изучать китайский, как раздался звонок на мессенджер. «Привет!» — услышал я голос Кристины. «Привет!» «Такой вопрос. Склеродермию сможешь осилить?» «Минутку». Я начал искать в интернете и быстро нашел информацию. Это болезнь, при которой кожа становится плотной, блестящей, малоподвижной, из-за чего исчезает мимика. Ну и пишется, что рот становится меньше. Не уверен, но можно попробовать. «Супер, тогда мы плывем к тебе». «Плывете?» «Плывем». Я, конечно, удивился, но раз плывут, то ладно. Так что поднялся наверх, где у меня рос эльфийский алоэ, и начал делать лекарства. Плывуны же обнаружились спустя 40 минут. Они и правда плыли на надувной лодке, вот только их тащили 2 мужчин. Они были одеты в непромокаемые комбинезоны, которые позволяют погрузиться в воду по грудь, и, судя по мокрым лицам, устали жуть как. Вода была и около ворот, но у меня имелись резиновые сапоги, так что открыл одну створку ворот, пропуская плавуней. «Вот мы и приплыли», — улыбалась блондинка, которой я помог сойти с лодки. А за ней была невысокая девушка с замороженным лицом. «Это Анна». «Вот», — я сразу протянул 2 пакета. «Тебе и Анне. Инструкция внутри». «И не будешь осматривать?» — опешила Кристина. «Нет смысла. Если оно не поможет, тогда просто позвони, и я буду дальше думать». «Хорошо. Мальчики, поплыли обратно». «Ну, вы можете сперва отдохнуть», — предложил я, отчего мужики посмотрели на женщин с надеждой. «Не могу терпеть», — тихо сказала Анна, и с обреченным вздохом мужики потащили лодку обратно. В село. Соболезную, мужики, но, как говорил один герой, жизнь — боль. Вскоре я закрыл ворота и вернулся к Любаве учить китайский. Не знаю, из-за китайцев или нет, но 4 дня пролетело незаметно. И за эти дни уровень воды неплохо так уменьшился, да и снега подтаяло неплохо. Говорят по-китайски. «Хорошая погода, дорогой товарищ», — сказала Любава, вышедшая на улицу. «Не то слово, мое сладкое сердце. Этот солнце хорош и могуч». «Да, могуч. Греет надежда и вера в партию», — заулыбалась рыжая. Товарищ, за столь высокую веру в партию вам полагается миска риса и кошкожена. Я благодарить вас. Пойду рожать 30-й сын. Все для родина. Молодец. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Слишком много просмотрели мемов, роликов в интернете и фильмов про Китай. И нет, мы не бездельничали, а отдыхали в перерывах между тренировками и медитацией. Но вода и правда неплохо ушла. И еще... Текущая концентрация манны 8,1 З. Вода, вытекшая из пруда, обильно насытила тут все манной. Ну и проснулись синие кувшинки. Они вновь поднялись на поверхность воды, активно выделяя манну. Так что вскоре быть десятки. Я поспешил к воротам и, открыв калитку, выглянул. Там было немного хуже, чем у нас, но в целом хороший внедорожник сможет пробраться через это. Ну или мы в сапогах. Но... Смотри! Любава рванула вперед и, хлюпая сапогами по мокрой почве, примчалась к... Клубника! Не сразу заметил из-за того, что она белая. Я присел и посмотрел на прелесть. Белый куст. Средь белого снега, и где-то там стоит посох, который уже покосился. Последние недели мы не занимались клубникой, ибо... Смысл? Она утонула. А вот сейчас мы подошли к посоху, и, вонзив его в землю рядом с большим кустом, сперва я дал 3 заряда, которые понеслись по корням и усикам от куста к кусту, потом и Любава. Вся наша клубника — это одно семейство. Осталось понять, сколько у нас клубники-то, но это будет понятно только когда снег полностью растает. Ну и раз снег уже подтаял, я взобрался на зан и пошел в разведку. Ей тяжело идти, но и зверью будет тяжело, так что вооружился я сразу как для сражения, и мы двинулись к озеру. «Эй, птица, ты странных зверей не видела?» — спросил я у вороны. «Видела!» — каркнула она. «Волков огромных!» «Где?» «Откуда ты пришел?» «Это мои волки, и они не странные, а других видела?» «Нет». «Понял, спасибо». Мы двинулись дальше, останавливаясь раз в полчаса, спрашивая о чудовищах. И нашли. В одном болоте лежал лось. Выглядел он жутко и смотрел на меня своими красными глазищами. Тварь затянула в трясину, и выбраться зомби уже не мог, но стрела меж глаз убила тварь. Затем мой грибок сожрет чудовище изнутри, дабы никто не заразился. Мы пошли дальше и услышали про медведя, который задрал жуткого вепря. Медведь обнаружился на небольшом холмике, 3 метра в высоту, и на нем рос дуб. Но и медведь, который лежал под деревом. Выглядел он плохо, но при этом увидел меня и зарычал. «Спокойно, я помогу тебе». «Человек поможет». «Помогу, я необычный человек». Взмахнув рукой, создал заклинание, которое помогает мне быть более приятным для жителей леса. «Помоги, болит». Он повернулся другим боком, а там раны от бивней, и они загноились. «Помогу, терпи». Я подошел и начал очищать раны, и медведь стойко терпел, а потом я зашил их и достал отвар. «Пей, косолапый», открыв полулитровую бутылку, напоил зверя. «Тебе полегчает. Других лекарств у меня нет, но я думаю, ты выкарабкаешься. И когда сможешь ходить, приходи к моему дому, окажу помощь». «Благодарю». Медведь закрыл глаза и вырубился. Похоже, из-за боли и ран он не мог выспаться. Сейчас же боль должна была ослабнуть. Вскоре мы двинулись дальше. Эта зараза подбирается все ближе и ближе. Но ничего. Снег уже сходит, и вскоре начнется охота. Настоящая охота. Глава 3. Москва, частная клиника «Надежда». 2 недели назад. Черных Руслан Борисович, владелец клиники, ворвался в небольшой кабинет. Там за столом уже собрались 4 врача, между которыми суетилась секретарша, раскладывая папки с документами. «Добрый вечер, товарищи», — сказал тот и шустро сел во главе стола. «Итак...» — мужчина взял папку с документами, но тут же положил ее на место и кинул взгляд на своего главного врача. Им был пожилой мужчина в белом халате с уставшим взглядом. «Что по Сычевой?» «Сложно сказать», — начал отвечать главврач, но был перебит. «А вы постарайтесь». «Да, Руслан Борисович», — вздохнув, старик продолжил. Мы не можем объяснить, как это вообще возможно, но от рака не осталось и следа. Рецидив также исключен. Понятно. Что по восстановлению? Как долго займет ее лечение? С этим тоже странно. Всю предыдущую неделю мы наблюдали ускоренное восстановление организма. Насколько ускоренное? Будто девушка, скажем, 9 месяцев получала качественное лечение. Даже так? Глаза Черных загорелись, но тут же погасли, вспомнив, что лекарство так легко не получить. Ну а я повторяю вопрос, как долго займет ее лечение? За 5 лет болезни организм Ульяны Леонидовны сильно... Я знаю, срок! Потребовал Руслан Борисович. Реабилитация и восстановление займут в районе 3-4 лет. Но если вы о стационаре, то от 3 недель до 2 месяцев. После чего Ульяне Леонидовне можно будет перейти на домашнее лечение. Понял, благодарю. Черных погладил подбородок, размышляя об этом. Когда выводим из комы? Сейчас и будем решать, ответил главврач. Но я не вижу смысла тянуть. Понял. Ладно, с этим решили, переходим к другим вопросам. Заседание вышло долгим и утомительным, но продуктивным. И вернувшись в свой личный кабинет-комнату, мужчина рухнул на диван, докинул взгляд в окно. Природа быстро набирала силу, и не пройдет много времени, как все будет зелено. «Что ж за лекарства-то такие?» — размышлял он вслух. «Как их получить? Мало того, что вакцина вышла, так еще и это...» Он прикусил губу и подошел к окну, но вдруг зазвонил телефон. Подавив раздражение, ибо уже поздний вечер, Руслан Борисович подошел к дивану, на котором оставил телефон. Но, увидев номер звонящего, тут же выпучил глаза и схватил телефон. «Да, Павел Николаевич?» «Добрый вечер, Руслан. Скажи-ка мне, милок, по поводу Сычевой. Что там за волшебное исцеление?» Черных едва не схватился за сердце. «Это долгая история». «Ну так поделись ею. Мне очень интересно, почему какая-то девка вылечилась, а я нет?» Набрав полную грудь воздуха, Руслан Борисович принялся рассказывать про странного сибирского знахаря. Сибирский лес. 3 дня спустя с начала экспедиции. «Давайте слева на него!» Крикнул я, и 2 волка набросились на огромного оленя-монстра. Это чудище было покрыто наростами из грязи, смешанной с кровью. Они, словно шипастая броня, покрывали все тело бывшего оленя. Сам же олень с частично обломанными рогами был типичным зараженным зверем. Игнорировал раны и повреждения тела. Глаза красные, но при этом он, как и тот волк, был разбухшим, да фонил манной. Лишь сейчас смог это проверить, потому что олень не самое ловкое животное. У зверя помимо физического заражения присутствует и духовное заражение. Злой дух отравил душу. Он как демон, который питается душой, но слабый демон. И если я правильно понял, то питается за счет зверья, заражая их и создавая что-то вроде фермы манны. Это означает, что ему не хватает сил сожрать душу, и вновь возникает вопрос о его происхождении. Но ответа на него нет. Зато есть 2 волка, которые напали на зверя и повалили на землю. «Умри!» — рыкнул я и ударил копьем по чудовищу, пронзая его голову. Вот только олень резко рванул на меня. Он как-то невероятно ловко поднялся, дободнул меня, отправляя в полет к стволу дерева. Даже копье лопнуло. «Раф!» Лай вцепился в заднюю ногу оленя, а Вай — во вторую ногу, и монстр вновь упал. Волки не отцеплялись, перекусывая сухожилия и раздирая плоть. Я же поднялся, держась за ребра. Куртка защитила от острых рогов, но вот синяки будут сильные. «Значит, манну используешь», — прошипел я. «Что ж, я тоже могу». Выхватив костяной кинжал, рванул на зверя, и его глаза резко почернели. А миг спустя олень отбросил волков и передними ногами оттолкнулся, почти полетев в меня. Я вскинул руку наверх, а миг спустя ветвь дерева обрушилась на чудовище, прибивая к мокрому снегу. Олень, конечно, начал дергаться и вопить от ярости, но я уже бежал по ветке и тут же вонзил кинжал в голову чудовища. Из лопнувших глаз хлынуло пламя, а черная дымка попыталась покинуть тело, но нет уж. Кинув небольшую круглую костяшку на эту тушу, заставил весь дым